Вот видишь, но я не враг своей стране и я хочу сделать ее народ счастливым. Ты в курсе, сколько жилья было построено и передано простым людям? По статистике с 56 года в СССР ежегодно вводится по 107 миллионов квадратных метров, а в частности в РСФСР по 60 миллионов. Товарищ Косыгин провел анализ по возврату сталинских артелей и кооперативов, а также западного рынка. Так вот, касательно строительного рынка, в странах Запада строительство жилья определяется не планами партии и правительства, а потребностями граждан в улучшении жилищных условий и возможностями граждан купить, в том числе в кредит, жилье. Сколько жилья требовал рынок, столько и строит. Плановая система страны, к сожалению, на рост потребностей населения реагирует слабо. Алексей Николаевич считает, что небольшие артели смогут полностью удовлетворять спрос населения на товары народного потребления, а строительные бригады смогут насытить рынок жилья. В общем так, принимая семичастного дела и начиная с чистки кадров, в которой тебе активно поможет генпрокуратура. Если ты захочешь что-то в комитете поменять кардинально, я жду тебя на совещании Политбюро, и по возможности сообщи своим подпольщикам, я готов к диалогу. Если сами не захотят светиться, то пусть свои предложения передают через тебя. Только эти предложения должны быть обоснованными. И еще, первым заместителем у тебя будет товарищ Цвигун, который в настоящее время руководит КГБ Азербайджанской Республики. Учти, Семен мой человек и я ему верю. Возможно, со временем я смогу доверять и тебе. А теперь представлю тебя остальным членам Политбюро. Вернувшись домой, Судоплатов обнял свою супругу. Все получилось. С завтрашнего дня я и ты возвращаемся в госбезопасность. Тебе присвоено очередное звание. И куда ты меня пристроишь? Вас, полковник, ждет прежняя работа. Продолжишь курировать Большой театр и другие культурные места, где скапливается большое количество иностранных граждан. Первым заместителем у меня Цвигун, ставленник Брежнева, а вот заместителем по БГУ я добился поставить Эйтингона, а вот его заместителем будет Зоя Вознесенская. Ценевая я сниму с ВГУ, он практически развалил всю контрразведку. Это видно по нераскрытиям убийств первых лиц государства. На его место возьму Дмитрия Петровича Тарасова, он работает начальником отдела безопасности управления С, нелегальная разведка. Еще попробую уговорить вернуться Елизавету Зарубину, правда ей сейчас уже 67 лет, но мне нужны проверенные кадры. Предлагаю отметить наше возвращение в Альма-Матер ужином в Праге, а по дороге ты назовешь мне своих друзей и я подумаю, как их забрать под свое крыло. Дорогой, давай-ка я лучше наведу порядок в твоем секретариате, в расположенной на третьем этаже старинного здания бывшего страхового общества «Россия» приемной председателя Комитета государственной безопасности в рабочее время всегда находились его помощник и сотрудник секретариата. Еще одна дверь, слева от входившего в приемную, вела в кабинет начальника секретариата КГБ. В ночное время в приемной оставался один помощник, который мог в любую минуту связаться с председателем. Управление правительственной связи предоставляло такую возможность не только председателю КГБ СССР, но и другим высшим руководителям Советского Союза. Следующим утром Судоплатов поздоровался со своими помощниками и сотрудниками секретариата, представив им их новую начальницу. Его жена заняла кабинет напротив, а Судоплатов направился в свой кабинет. Направо от входившего в приемную в кабинет председателя вел звукопоглощающий тамбур, обшитый снаружи панелями темного дерева. Внутренний простенок его был обит темно-зеленым сукном для улучшения звукоизоляции, дабы до присутствовавших в приемной не доносились голоса хозяина кабинета и его посетителей. Ведь нередко разговоры здесь велись о самых сокровенных секретах Советского Союза. Распахнув внутреннюю дверь, новый председатель КГБ вошел в просторный зал, правую стену которого украшали декоративные колонны. Среди них же на постаменте возвышался беломраморный бюст основателя ВЧК Феликса Эдмундовича Дзержинского. Три окна слева выходили на площадь Дзержинского, на которой возвышался памятник Дзержинскому. На стене по левую руку от входившего за зелеными шторками висели большая географическая карта Советского Союза и политическая карта мира. В углу по правую руку от двери находился декоративный камин. К большому столу хозяина кабинета примыкал стол для заседаний, где могли уместиться до 30 человек, а вдоль стен стояли тяжелые кожаные стулья с высокими спинками. Именно в этом кабинете собиралась на свои заседания коллегия КГБ. Еще одна дверь за спиной председателя вела в комнату отдыха, где находились диван, постельное белье для неожиданных ночных дежурств, пара кресел, холодильник, Чайный столик. На приставном столике у стола председателя слева размещался многокнопочный телефонный пульт правительственной связи с прямыми закрытыми выходами на генерального секретаря, отделы ЦК КПСС, министров, заместителей председателя КГБ и руководителей основных управлений комитета. По приказу, сделанному помощнику на закрепленном за ним автомобиле доставили и Тингона, Вознесенскую и Зарубину. Ну здравствуйте, коллеги. Я надеюсь, никто не откажется поддержать меня на этой должности. Мне здесь ни на кого опереться, и пусть вы уже пенсионного возраста, но я прошу вас хотя бы пару-тройку лет отдать свои опыты и силы для своей страны. Зарубина задумчиво подошла к окну и минут пять смотрела на небо, затем развернулась. Я помогу тебе, Павел. Может быть, и твоему мужу найти работу? Он уже не тот бравый генерал, в вышке читает лекции по нелегальной работе, написал учебник для специального учебного заведения БГУ КГБ, консультирует их сотрудников. Здоровье уже не то, Василий не сможет работать сутками как прежде. Тогда опять возглавишь первое отделение 8-го отдела БГУ. Информационная служба по американскому направлению – самый важный отдел в разведке. Иди на свое рабочее место и передай моему помощнику, чтобы пригласил Тарасова и Цвигуна. Начальник отдела безопасности управления вошел без подобострастия на лице, здравия желаю. После рукопожатия Судоплатова сел за приставной стол. Здравствуй, Дмитрий Петрович. Засиделся ты в своем отделе. Ищи приемника и принимай в ГУ. Кого думаешь взять к себе заместителями? Нынешнего заместителя резидента в Бейруте Рыма Красильникова. И еще я бы первым заместителем посоветовал назначить полковника Григория Федоровича Григоренко. Он уже 5 лет возглавляет созданную по его инициативе службу внешней контрразведки. Судоплатов нервно дернул шеей. Думаю, для начала его и всех сотрудников комитета проверить с помощью товарища Мессинга. Я вчера созвонился с генпрокурором и попросил его одолжить на неделю его гипнотизера. Посмотрев на часы, Павел Анатольевич посмотрел на дверь, которая приоткрылась и впустила Цвигуна и Мессинга. Здравствуйте, товарищ Мессинг. Я рад, что вы придерживаетесь пунктуальности. Перед вами мои заместители, прежде чем перейти к остальным. Товарищ Судоплатов, но здесь отсутствует ваш заместитель товарищ Банников, недоуменно констатировал Цвигун. Товарищ Банников больше не работает в комитете, вместо него я возвращаю генерал-лейтенанта Грибанова, его вот-вот доставит. Товарищ Тарасов, распорядитесь пригласить сюда и товарища Григоренко. Сначала проверим вас, а затем пойдем по нисходящей. Вызывайте в Москву всех резидентов и их заместителей, в первую очередь Олега Калугина. Также в числе первых вызвать оперативного работника Нью-Йоркской резидентуры под крышей сотрудника секретариата Анна Алексея Кулака. Но это же герой Советского Союза, получивший это звание во время войны. Заволновался Тарасов. Это точно не ошибка. Ради красивой жизни в Америке и из-за трудностей вербовки новых кротов этот засранец 5 лет назад продался ФБР. А те подставили ему 2 источников, которые периодически поставляли ему устаревшую научно-техническую информацию. Тем не менее, руководство комитета отметило достижение Кулака в плане вербовок и даже наградило его орденом. Поэтому я и не доверяю товарищу Григоренко, который прошляпил предателей. Дождавшись окончания проверки своих замов и Григоренко, убедившись в их чистоплотности, Судоплатов согласился с переводом Григоренко в ГУ на испытательный срок 3 месяца и приказал помощнику припроводить Мессинга в отдельный кабинет и обеспечить явку к нему всех сотрудников центрального аппарата. Затем поделился с новым начальником ВГУ, Дмитрий Петрович. У меня есть сведения, что Олег Данилович Калугин вместе с Александром Николаевичем Яковлевым из ЦК КПСС во время колумбийской стажировки в США был завербован американской разведкой. Также вам нужно провести проверку сотрудника группы Ликова Дмитрия Федоровича, который уже 6 лет по собственной инициативе работает на ФБР и ЦРУ Соединенных Штатов Америки. В настоящее время этот подонок работает военным атташе при посольстве СССР резидентом ГРУ в Бирме. Завтра обеспечьте мне встречу с начальником ГРУ, будем совместно его брать. Что с гипнотизерами, которых подобрал семичастный? Я хочу, чтобы их компетентность проверил Мессинг. Сегодня же они будут направлены к Вольфу Григорьевичу. Судоплатов потер глазницу со слепшим глазом и продолжил: «Я хочу в комитете создать аналог ОМОНа. Через своих представителей в частях спецназа ГРУ найдите мне инструкторов рукопашного боя и тактики работы небольших групп спецов, которых Минобороны зажимает и которые ради лучших условий готовы перейти к нам. Список я жду уже завтра. А пока готовьте неподалеку от центра города и от трассы в аэропорт базу для размещения роты спецназа КГБ, которая будет называться «Альфа», и начинайте в эту роту подбирать офицеров, которые смогут выполнить любое задание комитета. Далее. Политбюро ЦК КПСС приняло постановление об образовании 5-го управления КГБ СССР для защиты конституционного строя, разрешив увеличить штатную численность органов КГБ на 2250 единиц и 250 легковых автомобилей. Это управление будет вести всех членов КПСС, включая и членов Политбюро. Штат нового управления определен в 200 должностных лиц. Комитет прекращает тотальную слежку за всеми представителями интеллигенции и сосредотачивает борьбу помимо внешних угроз с различными сектами, террористическими организациями и в частности с мусульманскими организациями крайне радикального толка. Хватит сажать за анекдоты критику власти. Если наша советская власть где-то оступилась и вместо признания своей вины пытается репрессировать свой народ, мы должны пресекать и выявлять тех, кто, прикрываясь своей должностью, сам нарушает законы Советского Союза. Глава 5. Цвигун после первого рабочего дня первым заместителем председателя КГБ СССР отправился в Кремль, где его ждал генсек. У Цвигуна были давние, добрые отношения с Брежневым, сложившиеся по работе в Молдавии. «Садись, Семен». Брежнев кивнул на кресло и сам сел рядом, ладонями помассировав усталое лицо. «Как твой новый начальник? Тюрьма его не сломала, и он здраво оценивает задачи, которые стоят перед комитетом. Он начал на ключевые позиции расставлять своих людей, с которыми раньше работал при Сталине. Это и понятно, я и сам так поступаю», — отмахнулся Брежнев. «Что ты о нем можешь сказать? Какое он произвел на тебя впечатление?» «Такое впечатление, что Судоплатов вовсе не в камере сидел, а все это время вел оперативную работу. Непонятно, что у него за источники, но Судоплатов первым делом назвал высоко взлетевших предателей в комитете и в ГРУ и приказал их проверить гипнозом, для чего он притащил самого Мессинга, несмотря на гипнотизеров, подобранных семичастным. Кстати, этих парапсихологов Вольф Григорьевич лично проверил. Ну и что дала проверка Мессинга? Вон у Руденко даже закрыли несколько человек». Цвигун собрался с мыслями и покачал головой. «Вы не поверите. В центральном аппарате комитета были выявлены два шпиона, которых еще в конце войны внедрили немцы, и один предатель, работающий на Ми-6. Все заместители председателя просто в шоке. Помимо шпионов 47 человек уволены с волчьим билетом. Часть из них призналась, что готова делать свою карьеру любой ценой, вплоть до предательства Родины, а часть мечтает воспользоваться случаем и предать страну за доллары и домик на Западе. Причем пятеро допущены к особо секретным документам, и их задержали и отправили в наш изолятор. Товарищ Судоплатов попросил меня ходатайствовать перед вами о проведении следствия и закрытого суда. Для всех этих сук, которые ждут момента, чтобы родину продать, мой начальник просит смертного приговора. В течение недели будут проверены еще наши зарубежные разведчики, среди которых, боюсь, будет еще большим процент предателей». Брежнев закурил и, не выдержав, выругался: «Бляди, что им не хватает? Страна ради них отрывает от себя и квартиры, и вот теперь увеличили им зарплаты и пенсии. И все равно они жопой к народу поворачиваются. Правильно, я согласен, что их как бешеных собак отстреливать нужно. Вовремя Руденко придумал к помощи этих гипнотизеров обратиться. Я вот тоже подумываю провести проверку всего аппарата Совмина, Верховного Совета и исполкомов. Леонид Ильич, вы действительно не против вернуть под контроль комитета нашу партию?» Брежнев недовольно скривился. «Придется, видно, дать добро. Не дай бог и у нас шпионы сидят. Ты представляешь, какой скандал будет? Да и круглых, хоть и верных дураков, тоже нужно почистить. Что еще твой новый начальник придумал? Обвинил в предательстве заместителя заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС Александра Яковлева. В качестве аргумента этот Яковлев стажировался в США вместе с еще одним предателем, только из наших. Такое впечатление, что генерал-лейтенант уверен в их вине, но почему-то не сдает свой источник. Вот постановление на задержание Яковлева и на обыск в его кабинете и квартире. Нужно ваше согласование». Брежнев взял золотое перо и подписал согласование. «Если он виноват, то его в назидание другим нужно судить на открытом процессе. Ты понял, Семен?» «Так точно. Еще один момент. Судоплатов решил при комитете создать свой ОМОН, назвав его группа «Альфа» с подчинением новому 5-му управлению КГБ по защите Конституции. А в конце дня на совещании поделился мыслью, что для работы за рубежом хочет создать группу «Вымпел» в составе управления с первого главного управления. Ее предназначение – проведение специальных операций за пределами СССР. «Вымпел» и «Альфа» будут всесторонне обучены, причем они смогут как и спецназ ГРУ выполнять, к примеру, задачи по ликвидации охраны и захвату президента США, или на худой конец руководства любой разведки мира. Но как вы понимаете, этих спецов вполне можно направить на захват Кремля. Дурак ты, Семен. Для меня и остальных членов Политбюро достаточно наших же телохранителей, которые, получив приказ, отправят нас в мир иной. И какой идиот согласился отдать своих лучших инструкторов? Судоплатов встречался с Ивашутиным. Возможно, тот и поможет своими кадрами. Начальник ГРУ после беседы с новым председателем КГБ СССР был взбешен, ведь один из его самых перспективных сотрудников был обвинен соседями в предательстве. Поляков был участником Великой Отечественной войны с первого ее дня, воевал на Третьем Украинском, Карельском и Западном фронтах, за мужество и героизм награжден орденами Отечественной войны второй степени и Красной Звезды за уничтожение одного ПТО, трех артиллерийских батарей, одной минометной батареи и 60 солдат противника. Войну окончил в звании майора и в должности старшего помощника начальника разведотделения штаба артиллерии 26-й армии. Поэтому в предательство героического фронтовика разум отказывался верить. А вот факт отказа выдать валюту для лечения серьезно больного сына был подтвержден и наталкивал на нехорошие мысли. Из-за такой обиды на свое государство, пожалевшие какие-то копейки на лечение сына своего офицера, рисковавшего своей жизнью за ее пределами, Поляков вполне мог предать родину. Интересно даже, что же за источник у Судоплатова, если он в курсе, что именно Поляков выдал нелегалку капитана ГРУ Доброву, которую все в Москве считали пропавшей без вести, а как оказывается, она покончила с собой, чтобы не оказаться в руках ФБР. Придется под благовидным предлогом вытаскивать резидента ГРУ в Бирме и колоть его здесь, в Москве. Судоплатов смог его удивить и еще раз за встречу, когда признался, что за сегодняшний день в рядах центрального аппарата с помощью знаменитого Мессинга выявил настоящих шпионов, в том числе внедренных еще Абвером. Эти люди входили в круг доверенных лиц самого бригаденфюрера СС Вальтера Шелленберга, и аж 47 человек готовились при удобном случае предать свою страну. Ивашутин записал себе в памяти попросить Руденко одолжить ему Мессинга на пару недель, и напоследок Судоплатов убедил поделиться инструкторами, тренирующих бригады спецназа ГРУ для создания в комитете рот специального назначения. Начальник ГРУ подписал запрос командирам бригад о рассмотрении кандидатур для перехода в КГБ, указав, что желающим поднимут звание и предоставят служебные квартиры в Москве. Только недавно приказом министра обороны были подняты в 3 раза зарплаты всем офицерам, причем бойцам бригад спецназа ГРУ в 5 раз. Причем зарплаты был повышены и в МВД, и в прокуратуре, и в судах. И на ближайшие 3 года запланировано обеспечение квартирами всех офицеров. Поэтому соблазнить инструкторов можно было только званием и московской пропиской. Головня смотрел в окно своего купе и невольно вспоминал события 3-дневной давности. Командир бригады вызвал к себе всех 5 инструкторов и предложил кому-нибудь перевод в КГБ, соблазняя московской пропиской с выделением квартиры и повышением в звании. Младший лейтенант, не раздумывая, решил перебраться поближе к своим подопечным, 2 из которых уже досрочно сдали экзамены и стали старшими лейтенантами. И самое главное, во главе комитета стал Судоплатов, который свободу и должность получил благодаря действиям подполья. Срочно подписав обходной и накрыв поляну офицерам своей уже бывшей части, Головня получил предписание прибыть на Лубянку, и вот уже Москва. Еще минут 20 состав остановился. Подхватив чемоданный рюкзак с вещами, Головня поспешил к месту своей новой службы. На его удивление, его провели в кабинет председателя КГБ, где ему предложили чаю с лимоном. Оставшись одни, Судоплатов крепко пожал руку и, не сдержавшись, обнял младшего лейтенанта. «Здравствуй, Андрей Петрович. Значит, это тебе я обязан своей свободой. Долго я ждал нашей встречи. Не беспокойся, я каждый день проверяю свой кабинет на прослушку, поэтому можешь здесь расслабиться и говорить без опаски. Товарищ генерал-лейтенант, я рад вашему освобождению и тем переменам, которые начались в стране благодаря нашему шантажу Политбюро. Я знаю, что по выслуге лет ты уже должен быть майором, поэтому я своим приказом тебя произведу в это звание, которое ты заслужил. Наум Рейтингон рассказал о создании в 70-х Альфы, а затем и Вымпела, и я решил создать эти группы сейчас, Именно поэтому я и решил тебя в числе остальных инструкторов вытянуть из Беларуси. Молодец, что ты правильно понял мой посыл и сообразил перевестись в контору. Я же не мог напрямую пытаться тебя забрать к нам, это вызвало бы ненужные подозрения. Обе группы будут создаваться на базе нашей вышки. Может, посоветуешь, где нам лучше набрать кадры в создаваемый спецназ? Среди выпускников Рязанского воздушно-десантного училища для Альфа и факультета разведки Киевского общевойскового командного училища для Вымпела. Я сам проведу отбор. Я гниль в людях и без гипнотизеров вижу. Кижоин наставил меня после утренней планерки. Юрий, сегодня оформляй командировку, завтра вылетаешь в Баку. Доклады азербайджанских безопасников просто изобилуют фактами коррупции в республике. Берешь с собой Райкова и десяток сотрудников московского ОМОНа в качестве силовой поддержки и начинаете расследование с чистки местного МВД и руководства партии Азербайджана. И почему ты еще в старой форме? Уже неделю как ввели синюю форму с погонами и новые звания, а мои сотрудники до сих пор не пошили себе мундиры. Бегом в наше ателье и чтобы завтра отправился в командировку в новой форме. Я заскочил в ателье, где мне подобрали темно-синий мундир с рубашкой и всеми знаками отличия, подогнали все подснятые с меня мерки и я в зеркало оглядев себя, остался довольным результатом. Мундир из качественной дорогой ткани сидел на мне как влитый, шинель, фуражка и цигейковая ушанка дополнили мой облик ужасного сотрудника прокуратуры и я поспешил оформлять документы для поездки в солнечный Азербайджан. В Баку меня на Волге встретил начальник СББ генпрокуратуры республики. Здравствуйте, Юрий Вячеславович. Для ваших ОМОНовцев мы приготовили автобус-пас с зашторенными окнами. Майор Светлов указал на стоящий рядом пазик. Я кивнул, пойдет, грузимся. Пока добирались до загородного дома, который выбрали для нашего размещения, Светлов ставил меня в курс разработанной им операции. В кабинете первого секретаря ЦК Коммунистической партии Азербайджана нами была установлена прослушка, с помощью которой только за 3 дня были выявлены 7 случаев получения взяток. Нами было принято решение брать этого взяточника прямо при получении им взятки. Мне в особняке особенно понравился каменный подвал дома, в котором нашлось помещение под камеру. Приняв душ, я переоделся в шикарный югославский костюм-тройку, по случаю приобретенный в ГУМе и обул туфли производства Чехословакии. Солнечные импортные очки были последним штрихом к созданному мною образу обеспеченного человека. В удобном кабинете особняка я прослушал записи и принял решение, что в качестве взяточника к Вели Ахундову пойду я. Записаться на прием за взятку помощнику Ахундова не составило труда. По документам я был бегловым Юрием, членом партии с прошлого года и работавшим инструктором райкома партии города Ачинск. Хозяин кабинета, развалясь в дорогом кресле, осмотрел меня как вошь и лениво поинтересовался, чем могу помочь, товарищ Беглов. Уважаемый Вели Юсуфоглы, я хотел бы перебраться из холодного Ачинска в вашу республику. Конечно же, жаль расставаться с землей, которая приносит стране золото, но мое здоровье мне дороже. Ахундов встрепенулся и его жадные глаза уже с интересом взглянули на меня, проявив интерес к моей персоне, и вы как-то причастны к добыче этого металла? Я пожал плечами, мне удалось взять под контроль бывших уголовников, наладивших добычу золотого песка. Немного на этом подняв свой капитал, я решил с вами поделиться. Я хотел бы для начала получить должность второго секретаря райкома партии здесь, в Баку. Это реально? Вполне. А почему не первым секретарем? Во-первых, я боюсь не потянуть, слишком большой спрос на этой должности, да и финансов боюсь не хватит. А став даже вторым секретарем райкома, я автоматически получу немаленькую квартиру. Меня вполне устроит эта должность. У себя вы должность инструктора тоже получили не просто так, слишком вы молоды. Увы, пришлось занести второму секретарю райкома и он не отказался, помог. Хорошо, с вас 150 тысяч. Все-таки желание работать в Баку дорогого стоит. Я открыл свой портфель, направив скрытую камеру на взяточника и достал из него 3 пачки 50-рублевок. Пересчитывать будете? А как же? Денежки счет любит. Ахундов пересчитал деньги, время от времени слюнявя свои пальцы. Пересчитав, первый секретарь выдвинул ящик стола и небрежно бросил туда взятку. Все верно. Через неделю к 9 утра вас будут ждать в райкоме Ворошиловского района. Все документы в горкоме будут подготовлены и направлены в райком. Я кивнул и вышел в приемную, где мои архаровцы уже уложили на мягкий ковер сотрудников секретариата. Заходите, товарищи, пригласите понятых». Ахундов при виде посторонних вскочил и барственно закричал: «Пошли вон, вон, я сказал, гражданин Ахундов, я следователь по особо важным делам службы собственной безопасности при Генпрокуратуре СССР, вы задержаны за получение взятки, я предъявил свое удостоверение и постановление на арест и обыск, сядьте на место и покажите ваши руки, на них должны остаться следы спецпорошка, мною велась скрытая киносъемка и запись нашего разговора, вина ваша доказана абсолютно». Закончив следственные мероприятия, мы в наручниках вывели Ахундова из здания и усадили в автобус. Быстро на базу, включив мигалку и сирену, «Волга» рванула с места, за нами неотрывно следовал автобус. Я потер ладони, все удалось даже без сопротивления местных. На базе уже ждал Райков, который под гипнозом должен был разговорить задержанного, пока будет проводиться обыск на квартире задержанного. Неожиданно за пару кварталов впереди на улицу, по которой следовал наш кортеж, вывернул грузовик КРАЗ-214, набирая скорость, двинулся нам в лоб. Водитель «Волги» резко затормозил и вместе со мной и моим делопроизводителем почти одновременно выскочил наружу. Я выхватил из кобуры Стечкин, и в этот момент в кузове во весь рост поднялись два автоматчика, готовясь открыть огонь. Один из них успел дать короткую очередь веером. Следовавший за нами ПАЗик успел остановиться и стал сдавать назад. Из автобуса посыпались ОМОНовцы, открыв огонь по грузовику. Первыми же выстрелами был убит водила грузовика, и КРАЗ, вильнув, врезался в здание, буквально несколько миллиметров не хватило ему добраться до «Волги». От удара автоматчики в форме милиции рухнули в кузов, а когда они попытались снова встать на ноги, их смели автоматные очереди приданных мне силовиков. Я почувствовал, как стала неметь моя левая рука. На рукаве югославского пиджака на плече был вырван клок ткани. Черт, мне еще ранения не хватало. Заверещали еще сирены, и из той же улицы на перекресток вылетели два автомобиля в расцветке милиции. Цельнометаллический, вагонного типа УАЗ-451М и открытый УАЗ-471. В последнем, кроме водилы, были трое вооруженных автоматами офицеров милиции, которые сразу открыли огонь. Я выхватил из наплечной кобуры ствол и навскидку произвел три выстрела, ликвидировав стрелков. Из цельнометаллического кузова посыпались еще пятеро, но их немедленно отстреляли ОМОНовцы, которые задержались из-за замены рожков в своих автоматах. Мое ранение оказалось удачным, пуля вскользь прошла по плечу. Оглядев свой костюм, пострадавший от встречи с асфальтом, я зло сплюнул. Врач с вызванной скорой помощи обработал рану и настоял на посещении больницы, где должны были наложить пару швов. Пришлось потратить еще 40 минут на дорогу туда и обратно и на наложение швов. Задержанного в мое отсутствие доставили в особняк, в котором ОМОНовцы оборудовали несколько огневых точек. Глава 6. В больнице мне удалось через коммутатор связаться с Москвой. Доложив Кижоину о нападении местных, я доложил адрес дома, в котором мы остановились, и успокоенный обещаниями шефа выслать нам помощь из Москвы, я от души поблагодарил медперсонал. Когда я в сопровождении одного ОМОНовца вернулся в укрепленный дом с частично заложенными мешками с песком окнами, мой делопроизводитель доложил, что проявил инициативу и, используя кино и видеозапись под гипнозом, допросил задержанного о тайниках с деньгами и ценностями. Также погруженный в гипноз Ахундов раскрыл всю систему коррупции в республике. Как оказалось, не все в республике были довольны своим лидером. Причиной была клановая система, присущая азербайджанскому обществу. Сара Агаева принадлежала к очень влиятельному шушинскому клану, и после женитьбы на ней Вели Ахундов, родственные связи которого были гораздо скромнее, стал считаться гражданином Шуши. В результате представители этого клана очень быстро заняли практически все руководящие должности в Азербайджанской ССР. В то же время в невыгодном положении оказались представители других кланов, в том числе крупнейшего клана Гинджа. В Азербайджанской ССР с каждым годом набирали обороты добыча нефти, ежегодно добывали около 21 миллиона тонн в год. Клан Шуша намеревался взять эту кормушку в свои руки, организуя хищение части нефти и переработки ее на нефтеперерабатывающих заводах, которые занижали выход готовой продукции. Бензин и соляру сбывали в республике, реализуя их за черный нал. А также расцветал бизнес по продаже фруктов в государственной торговле по рыночным ценам. Должность второго секретаря райкома стоила минимум 100 тысяч рублей, первого – 200 тысяч. В этом же ценовом диапазоне горячими точками оказались ректоры местных вузов, начальники областных УВД, министры соцзащиты и коммунального хозяйства. Я прослушал звукозаписи, покачал головой, тут не просто торговали должностями, в Азербайджане сложилась ОПГ, которая нагло расхищала народное достояние, а поставленные на ключевых позициях за взятки люди обеспечивали безопасность преступников, так начальник следственного управления Ибрагим Бабаев и Изагулиев, курировавшие деятельность судов, обеспечивали нужные приговоры судей и прикрывали подпольных предпринимателей. Командир ОМОНовцев доложил: у нас гости. Там заместитель начальника второго отдела КГБ Республики Банцарев Владимир Гаврилович и с ним пятеро его сотрудников. Прибыли на двух машинах. Интересно, впустите его одного и без оружия. Банцарев был в форме и с наградными планками. Здравствуйте, товарищ следователь. Я как только узнал о безобразии, устроенном в Баку Мильтонами, сунулся было к моему руководству, которое, к слову говоря, сплошь из азербайджанцев, и меня просто послали. Я на свой страх и риск связался с товарищем Судоплатовым и объяснил ему сложившуюся ситуацию. Сотрудники МВД, Генпрокуратуры и КГБ Республики практически поголовно все замазаны и не позволит вывести Ахундова, а также не позволит задержать остальных высокопоставленных коррупционеров. Вы не знаете здешнюю специфику. Даже для получения должности участкового берут неплохую так взятку. Все повязаны, все здесь живут не столько за зарплату, а ради преференций, которые дают должности. Все подъезды к Баку блокированы внутренними войсками. Учли вашу прошлую командировку. Я удивлен, почему вы еще живы. Я с трудом, козыряя своим удостоверением, добрался сюда. Этот район тоже блокируется милицией. Скоро отсюда и мышь не проскочит. Зря первыми секретарями Москва назначает местных. Вон Хрущев сюда для укрепления центральной власти направил сюда товарища Семичастного, который здесь сначала комсомол поднимал, потом и вторым секретарем республики стал, но изменить ничего не смог. Я хмыкнул, у Семичастного высшего образования не было. Как этот деятель смог так высоко подняться? Я невольно чертыхнулся. Черт побери, а что за люди с вами, подполковник? Мои сотрудники, кому я доверяю, все русские и ненавидят азеров, которые заняли все лучшие места. Я единственный русский, кто смог занять в комитете более-менее нормальную должность. Национализм здесь просто цветет. Прошлого первого секретаря сняли именно за пропаганду национализма. А дальше все, не пустят, собирался переводиться отсюда на Украину, к примеру. В Одессе тоже море есть. В багажниках наших машин есть армейские бронежилеты, автоматы, два цинка с патронами и пара десятков гранат F1. Пришлось ограбить оружейку. Вот гранаты нам будут кстати. Пусть ваши люди заносят оружие в дом. После наведения порядка готовьтесь принять комитет, я буду ходатайствовать перед своим руководством. Я представил количество сотрудников силовых ведомств, которые как минимум потеряют свои погоны, и охренел, представив поиски замены местным коррупционерам. Подойдя к майору Светлову, что-то обсуждающим с командиром ОМОНа, я приказал: ГБшники патроны к автоматам привезли, своим парням раздайте дополнительные боеприпасы и по гранате каждому вручите. Скоро местные пойдут на штурм. Руденко после доклада Кижоина о повторении событий в Баку немедленно связался с Брежневым, и тот минут пять молчал, пытаясь собраться с мыслями, затем ответил: Роман Андреевич, я сейчас же свяжусь с Гречко. Придется эту заразу танками давить. Новый министр был на совещании, но сразу же взял трубку. Слушаю, товарищ генеральный секретарь. Гречка у аппарата. Опять помощь твоих солдат нужна, Андрей Антонович. В Баку бунт, как доложил следователь по особо важным делам, отправленный туда расследовать коррупцию. Его следственную группу вместе с задержанным Ахундовым обложили как медведя, и дом, в котором они находятся, готовится брать штурмом. Срочно разработай и проводи операцию по освобождению членов следственной группы и наведения порядка в городе и окрестностях. Также необходимо занять все ключевые позиции в республике и арестовать руководство МВД, КГБ и исполнительной власти. И еще, отдай приказ при вооруженном сопротивлении уничтожать мятежников на месте. Нечего потом тратить время и силы на судебные издержки. Гречко положил трубку и обратился к Ивашутину и остальным офицерам штаба, пояснив обстановку. Начальник групп предложил: выход только один. Парашютный десант для захвата аэродрома. После его захвата мы сможем перебрасывать туда любое количество бойцов по воздуху. В настоящее время 12-я отдельная бригада специального назначения Закавказского военного округа в количестве 5500 человек согласно планам военных учений находится в состоянии боевой готовности, Для бригады выделили 5 самолетов Ан-12, которые принимают на борт 60 человек. Буквально в течение 30 минут мы отправим в Баку 300 парашютистов-бойцов спецназа, которые будут над Баку через 40 минут полета. Одновременно введем в город 120 бойцов 86-й отдельной роты специального назначения в городе Баку, подчиненную штабу 4-й армии, которую немедленно поднять по боевой тревоге вместе с приданной ей бронетехникой и в течение 2 часов навести в городе порядок. Хороший план, выполняйте. Всех офицеров азербайджанской национальности от участия в операции отстранить. Приказываю, во избежание потерь, открывать огонь по вооруженным мятежникам без предупреждения и всех вооруженных националистов как опасных преступников уничтожайте на месте. К штурму местные подготовились с творческим подходом. Они пригнали бульдозер с поднятым ковшом и под его прикрытием десяток автоматчиков двинулись к кованым воротам, около которых стояли «Волги» и «Пазик». Как только бульдозер стал давить гусеницами и ковшом автотранспорт, сработали две растяжки, установленные среди нашей импровизированной баррикады. Сидевший за рычагами трактора старшина милиции кинулся на утек и попал под свой же огонь. Автоматчики же проявили отвагу и открыли огонь, продолжая прикрываться бульдозером. Среди наших защитников появились первые раненые. Пара ОМОНовцев, страхуя друг друга, подобрались к забору и оттуда забросили в сторону опасно скопившихся автоматчиков пару гранат. Попытавшихся бежать азербайджанцев подстрелили в лед как куропаток. Я с двумя комитетчиками перебрался в соседний двор и забрались на крышу двухэтажного дома. Короткими очередями по 3 патрона я уложил командовавшего ментами полковника и еще 3 офицеров. Комитетчики уничтожили еще 5, прежде чем нас засекли и перенесли огонь по нашей позиции. Подстрелив еще 7, мы, покинув крышу, вернулись обратно. «Хорошо стреляете, товарищ старший лейтенант», — уважительно похвалил один из комитетчиков. «Учителя были хорошие». Минут 10 стояла тишина, затем нас начали с помощью мегафона уговаривать сдаться. «Москвичи, немедленно выдайте товарища Ахундова и убирайтесь обратно в свою немытую Россию. Вас никто к нам не звал. У нас свои законы и не вам указывать, как нам жить. Даем вам полчаса, и если вы не сложите оружие, мы подгоним бронетехнику». Я прокричал в ответ: «Если вы начнете штурм, то первым пострадает ваш Ахундов, он будет привязан к стулу прямо напротив одного из окон». В ответ злобно кто-то проорал: «Гёту Нюсиким». Подполк КГБ перевел: «Грозят в задницу нас поиметь. Вот ведь пидорасы». Я прокричал, сложив найденный в доме журнал как рупор: «Ишаков, ёпте, или они вас самих вместо ослиц пользуют». В ответ прозвучали выстрелы сразу из 5-6 автоматов. Затем горячие джигиты успокоились и, видно, начали решать, как с нами быть. Я посмотрел на часы. Мы держали оборону уже пару часов. За это время мы полностью вытрясли из нашего пленника все сведения. Кто, за сколько и когда. Масштаб коррупционной схемы затрагивал каждого второго азербайджанца. По-хорошему, половину населения нужно было, как при Сталине, депортировать к чертовой матери. Минут через 15 к штурму привлекли роту солдат внутренних войск. Я выволок к окну Ахундова, и тот истерически закричал: «Я первый секретарь Центрального комитета партии Азербайджана Вели Юсиф Аглы Ахундов, прекратите огонь». Какой гиждылах приказал штурмовать дом? Однако огонь не прекратился, и пуля разворотила Ахундову череп, окропив окружающих его мозгами. Блять, крупнокалиберные пулеметы подтянули. При виде прошитых насквозь кирпичных стен Светлов упал на пол с криком: «Ложись, парни». На наше счастье, где-то в тылу у местных начался бой. Постепенно приближаясь к нам, заревели моторы броневиков. Рота спецназа на БТРах все-таки пробилась к нам и за 20 минут уничтожила нападавших, которые попытались бежать от удара в спину. Мы, взяв под руки раненых, выбрались из дома. Перед ним творился ад, трупами была завалена вся прилегающая улица. Наш автотранспорт горел, покрышки чадили едким дымом. Мой делопроизводитель с ужасом огляделся, среди его черной шевелюры выделялся клок совершенно седых волос. Вот я, дурень, согласился на легкую работу бумаги подшивать. Как на войну попал, ешкин кот. Гену Петрова после его появления в МУРе поначалу посадили на висяки, и большей частью нераскрытых дел были квартирные кражи. Чем благополучнее была жизнь граждан, тем больше их обкрадывали. Почему преступники так массово обносили квартиры трудящихся и служащих? Все просто, им нечего было особо бояться. Согласно Уголовному кодексу 60-го года, квартирная кража каралась всего лишь сроком до 3 лет. За кражу, совершенную группой лиц или повторно, Самый гуманный суд в мире давал до 6 лет, и только рецидивисты могли получить до 15 лет, хотя такие сроки квартирным ворам давали нечасто. При хорошо подготовленной квартирной краже риск попасться был невелик. В СССР все ходили на работу, в школу и детский сад. Определить пустую квартиру можно было даже без длительной слежки. Многие ограничивались проверкой показания счетчика и содержимого почтового ящика. Если показания не изменяются, а в ящике лежит стопка газет, хозяева уехали. Многие хозяева квартир хранили ключи от входной двери под ковриком, о которой вирали ноги. Пропаганда настолько убедила жителей, что с преступниками будет покончено, что большинство граждан наивно поверили. Впрочем, и воровать в квартирах трудяг было особенно нечего. Попав в квартиру, домушники начинали планомерно ее обыскивать. Осматривали абсолютно все, начиная от корзин с грязным бельем, заканчивая цветочными горшками и банками с крупами. На все это уходило от 30 минут до часа. Опытный вор мог за это время перевернуть квартиру вверх дном и найти все тайники и заначки. Иногда даже отрывали наличники дверей и плинтуса. Гражданам СССР была недоступна статистика квартирных краж, а пресса очень вяло освещала подобные преступления. Поэтому все сбережения хранились дома. По почерку ограбления три квартирные кражи были сведены в одно дело. Вор выбирал квартиры в центральных районах, в домах, в которых проживали чиновники торговли среднего уровня. Были ограблены заместитель продуктовой базы, директор гастронома и заведующий овощной базы. По-любому тут без наводчика не обошлось. Опрошенные жильцы из двух ограбленных домов показали, что неподалеку видели припаркованное такси без водителя, причем совершенно не придали этому значения. А одна соседка в день ограбления столкнулась с неизвестным молодым человеком с парой чемоданов и сумкой, который, не извинившись, поспешил в сторону Волги с шашечками. Вместе с остальными операми прошерстив всех работников, так или иначе связанных с этими тремя организациями, Гена пришел к выводу, что наводчик находится в головном тресте в отделе кадров. Под подозрением оказались пятеро. За всеми была выставлена наружка. У молодой 25-летней Светланы Востриковой оказался парень, с которым она встречалась. Этим возлюбленным был 30-летний водитель такси. Вечерами эта парочка ужинала в ресторанах, тратя немалые деньги. Вот уже третий день таксист изучает девятиэтажный дом, в котором живет еще один работник треста, директор продуктового магазина. Ровно в 11 утра «Волга» подозреваемого остановилась неподалеку от дома, и таксист, взяв с собой из багажника объемную сумку, направился в подъезд. В квартире напротив его ждал один из муровцев. Преступник открыл замок отмычкой и, довольно присвистывая, закрыл за собой дверь. К сожалению, дверных глазков в стране еще не было. Гена и еще один опер вышли из служебной победы и поднялись на третий этаж. Им нужно было взять вора с поличным. Поэтому один опер поднялся по лестнице выше, а Гена затаился парой ступенек от лестничной площадки ниже. На совершение кражи преступник потратил 20 минут. За это время из еще пары квартир никто не вышел. Наконец дверь нужной квартиры открылась, и довольный вор шагнул с вещами в руках. Гена нанес тому удар в печень, одновременно заламывая руку и доставая наручники. «Володя, давай сюда понятых». Квартира напротив открылась, и опер шагнул из нее с пистолетом в руках. Увидев, что преступник спеленут, убрал ствол и позвал соседей из квартиры: «Товарищи Фроловы, подойдите, пожалуйста, будете свидетелями». На лестничную площадку вышли супруги лет 50. Женщина всплеснула руками: «Господи, с виду такой порядочный молодой человек, а ворует». Вызвав следственную группу и оформив факт кражи, мы вернулись на Петровку. Начальник отдела озабоченно выслушал наш доклад, затем вздохнул: «Я вас поздравляю с раскрытием и задержанием преступника. Однако у меня для вас есть и плохая новость. Вас, как еще несколько десятков сотрудников, направляют в Баку. Там националисты устроили мятеж. Практически все сотрудники республиканского МВД выступили на стороне мятежников. В настоящее время армия взяла Баку и остальные города под контроль. Со всего Союза направляются наши сотрудники для обеспечения правопорядка. Я предполагаю, что ваша командировка продлится минимум месяц». Гена знал, что его друг как раз и улетел в Баку выявлять коррупцию в высших эшелонах власти. Юрий оказался в самом эпицентре мятежа. Хоть бы он остался жив. Глава 7. На Политбюро за неделю до открытия сессии Верховного Совета СССР основным вопросом стоял мятеж в Азербайджане. Докладывали Руденко и Судоплатов. После задержания Ахундова на следственную группу напали сотрудники милиции, пытаясь протаранить «Волгу» и «ПАЗ» с сопровождением грузовиком, одновременно открыв автоматический огонь. Следователь по особо важным делам старший лейтенант был ранен в руку, однако отказался от госпитализации и руководил обороной дома, в котором укрылась следственная группа. На помощь группе пришли только заместитель начальника второго отдела с 5 сотрудниками. Только они оказались верны закону. Группа отбила несколько штурмов, в том числе с применением бульдозера и крупнокалиберных пулеметов. Сам старший лейтенант Карпович, будучи ранен, лично принимал участие в обороне и ликвидировал около 3 десятков мятежников. Среди обороняющихся почти половина получили ранения легкой и средней тяжести. Затем выключили светы на настенном экране. Члены политбюро с любопытством сначала просмотрели допрос Ахундова, проведенного с использованием гипноза, затем кинохронику, снятую на следующий день, на которой были запечатлены улицы Баку, огромное количество трупов в форме милиции и внутренних войск. Косыгин возбужденно вскочил: «Теперь я могу поверить и в предсказанные танки в Праге. Я считаю, товарищи, что мы слишком миндальничали с республиками. А ведь подобный мятеж может стать основанием для обращения бунтовщиков к Западу с просьбой о военной помощи. На трибуне съезда нам нужно строго выполнить программу этих подпольщиков». Как оказалось, они правы. А мы, старые маразматики, нет. С национализмом, который мы упорно старались не замечать, нужно покончить раз и навсегда. Я боюсь представить, что будет после подобных чисток в остальных кавказских республиках, в Прибалтике. Мы старались купить благонадежность руководства всех этих республик, а похоже, нужно было действовать как товарищ Сталин, сам кавказец, выселивший чечен, ингушей и крымских татар. Вспомним Великую Отечественную войну. Находясь в рядах РК, погибло и пропало без вести чуть больше 2000 чеченцев и ингушей. Много это или мало? Вдвое меньше по численности бурятский народ, которому немецкая оккупация никак не грозила, потерял на фронте 13 тысяч человек, в полтора раза уступавшие по количеству жителей чеченцам и ингушам осетины. Почти 11 тысяч человек, начиная с июля 41 по 44 год только на той территории Чиасср, которая впоследствии была преобразована в Грозненскую область, органами госбезопасности было уничтожено 197 банд. При этом общие безвозвратные потери бандитов составили 4,5 тысячи человек, 657 убито, 2762 захвачено и 1113 бандитов явились с повинной. Таким образом, в рядах бандформирований, воевавших против Красной армии, погибло и попало в плен почти вдвое больше чеченцев и ингушей, чем на фронте. И это не считая потерь вайнахов, воевавших на стороне вермахта в так называемых восточных батальонах. Сколько волка не корми, он в лес смотрит. Пильшей оглянулся на Брежнева и, не видя его реакции, добавил: «Я вот подсчитал потребное количество партийных руководителей, сотрудников МВД и КГБ, судов и исполнительной власти и пришел просто к огромным цифрам. Все выпускники ближайших 3 лет будут вынуждены распределяться на Кавказ. Я предлагаю увеличить число средних и высших учреждений МВД и КГБ. А с партийными органами необходимо поступить как с ликвидацией республик. Оставить одну КПСС, хватит уже нам национальных партий. И ограничить прием в нашу партию. Хватит гнаться за количеством в ущерб качеству». Косыгин поддержал: «Полностью согласен. И еще хочу отметить, хватит создавать огромные предприятия, у нас и так огромный недостаток вакансий на заводах и фабриках. Нужно рациональнее подходить к созданию предприятий, рассчитывая на количество потенциальных рабочих рук». Гречка, которого ввели в политбюро, тоже решил выступить: «Товарищи, пользуясь случаем, хочу поставить перед политбюро еще один вопрос. Председатель КГБ предложил мне реорганизацию армии на основе мобильной армии численностью 2 миллиона человек вместо имеющихся 4. Я был против, так как сознавал трудности трудоустройства сокращенных военных. А теперь я предлагаю сократить Минобороны и направить ее освободившиеся кадры на освободившиеся места в республиках. И как же товарищ Судоплатов видит нашу армию после реорганизации?» Щербицкий с интересом обратился в сторону Павла Анатольевича. Тот откашлялся и высказался: «Ядром советской армии вместо призывников будут профессионалы-контрактники, которые будут служить в разведке, спецназе ГРУ, парашютно-десантных войсках и морской пехоте, в ракетных войсках стратегического назначения и в ПВО, в оперативных группировках танковых и мотострелковых войсках. Срок службы призывников уменьшить до года, и весь год службы призывники должны постигать военную науку на стрельбищах, на учениях, а не участвовать в строительстве домов генералам, в бесполезных нарядах и шагистике, которым можно уделить максимум месяц. Стране нужны бойцы, а не участники парадов. За счет сокращения армии значительные средства перебросить на разработку новейшего вооружения, в том числе космического. Радиосвязь и электроника у нас отстают от Запада. Страна не может себе позволить строительство полноценных авианосцев, зато продолжает финансировать иностранцев. Вы в курсе, товарищи, что деньги, которые идут американской компартии через Джека Чилдса и его брата-секретаря ЦК КПСШ по иностранным делам Морриса Чилдса, разворовываются? Эти братья являются агентами ФБР, и так во всем. Зато наши граждане живут настолько примитивно, что их так и тянет сбежать за границу. Молчание стало гнетущим. Наконец Брежнев вздохнул и ответил: «Товарищ Судоплатов, мы ждем от вас справку с предложениями по этой тематике через пару недель, желательно с обоснованными фактами. А пока подведем итоги. Я считаю, что идея с отправкой сокращенных военных в республике для укрепления социализма и для борьбы с национализмом очень своевременная. Мы сразу сможем решить кадровый голод. Руководителя следственной группы товарища Карповича представить к высшей награде Советского Союза званию Героя СССР с вручением ему медали «Золотая звезда Героя» и ордена Ленина. Награждение товарища Карповича и остальных членов группы орденами Красного Знамени произведем после завершения следствия, которое они начали. А пока поощрите Старлея внеочередным званием за его храбрость. Я считаю, он вполне достоин звания майора. Ты как думаешь, Роман Андреевич?» Руденко подскочил: «Полностью с вами согласен, товарищ генеральный секретарь. Сегодня же подготовлю приказ о присвоении внеочередного звания следователю по особо важным делам Карповичу». Брежнев с досадой махнул рукой: «Почему все время я должен думать за вас, товарищи? Это ваши там сотрудники чуть не погибли под пулями. Что у нас еще сегодня по регламенту?» Судоплатов попросил его соединить с министром госбезопасности ГДР. Через 5 минут помощник доложил, что товарищ Мильке на проводе. «Гутен так, товарищ Мильке, у меня к вам просьба, нам нужно встретиться и обсудить взаимодействие наших спецслужб. Вы можете в ближайшее время посетить Москву? Доброе утро, товарищ Судоплатов. Я слышал, у вас в стране сложилась тяжелая обстановка. Я не отвлеку вас от ваших трудов по наведению порядка на Кавказе? Никак нет, я хочу с вами поговорить о будущем вашей страны и всего Варшавского договора. Я буду у вас завтра. Согласую с товарищем Ульбрихтом свою поездку и вылечу завтра утром. До свидания». Судоплатов попрощался и положил трубку. Генеральный секретарь ЦК СЕПК и председатель Государственного совета ГДР был известен как сталинист. Провозглашенный им в 1952 году курс на планомерное строительство социализма по советскому образцу вызвал всеобщее недовольство в стране и стал причиной восстания в июне следующего года, в ходе которого Ульбрихт был вынужден бежать под защиту советских войск в резиденцию советской оккупационной администрации в Карлсхорсте. Восстание, подавленное советскими войсками, укрепило положение Ульбрихта, так как позволило ему расправиться с внутрипартийной оппозицией и заставило Москву отказаться от мысли сместить его, что выглядело бы как проявление слабости. Ульбрихт был инициатором строительства Берлинской стены. Именно по его инициативе 3 года назад была принята новая экономическая система планирования и руководства, которая предусматривала принцип материальной заинтересованности работников в повышении производительности труда и предоставляла предприятиям больше самостоятельности. Благодаря реализации программы производительность труда в ГДР повысилась на 7%. Причиной экономической реформы невольно стал Хрущев, отказав немцам в помощи. По сведениям пришельцев из будущего, Брежнев в 1971 году добьется смещения этого государственного деятеля в угоду Западному Берлину. Этого допускать было нельзя. Руководитель Штази тоже был неординарной личностью. В 1925 году стал коммунистом, был вынужден бежать в Москву, участвовал в гражданской войне в Испании против сторонников Франко. Под руководством Мильке Штази достигла своего рассвета. На каждые 60 жителей ГДР приходился один сотрудник спецслужбы. Даже в КГБ это соотношение составляло 1 к 600. Будучи самым западным сателлитом Советского Союза, Восточная Германия находилась на передовой идеологической борьбы против капитализма. Во весь рост встали проблемы не только обеспечения безопасности СССР, предотвращение побегов на Запад и борьбы с деятельностью западных разведок, но и подавление любых настроений антикоммунистического характера среди населения. Как и большинство спецслужб, Штази собирала информацию и проводила секретные операции в других странах, в частности в Западной Европе. Встреча обоих руководителей госбезопасности произошла на даче, которую после смерти Суслова отдали новому председателю КГБ, так как никто из политбюро на нее не претендовал. Никто не желал отдыхать там, где не так давно был убит ее хозяин. Что понадобилось главе всемогущего КГБ от госбезопасности маленькой страны, которую не признало мировое сообщество? Зачем вы так лукавите? Максимум через 5-6 лет он признает ГДР, и это позволит вам открыть посольство во всех крупных западных странах и тем самым обеспечить легальное дипломатическое прикрытие для своих разведчиков. Мильке усмехнулся. Как говорят у вас, у русских, ваши бы слова да богу в уши. Так в чем же такая срочность в нашей встрече? Судоплатов разлил из графина фужер рубиновый напиток, угощайтесь. Вишневая настойка. Так вот, по моим данным ЦРУ готовится нанести удар по социализму, и первыми под их удар попадет Польша. Руководство Польской Республики основной упор делает на увеличение уровня жизни населения. Соответственно, для этого необходимо непрерывно увеличивать качество и количество потребляемых товаров и услуг. Однако, чтобы экономика соответствовала все более возрастающим потребностям, потребовались деньги, которых Польше катастрофически не хватает. Поэтому правительство Польши аккуратно подведут к решению обратиться к западным кредитам, за счет которых будут закупаться технологии, строятся заводы и постепенно в стране повысится уровень жизни. Страны Запада не будут продавать Польше современные технологии, а заводы будут строить только при условии закупки комплектующих у того же Запада. В результате возникнут те самые экономические связи, разрыв которых приведут Польшу к коллапсу ее экономики. Долги в десятки миллиардов долларов приведут к кабале, и Польша как перезрелый плод упадет в руки Запада.